Алиса, припав к рулю, вела байк через темные кварталы, сквозь сизые волны опустившегося на город тумана. Легкая дымка плыла над дорогой, и видно было метров на 200. Однако этого вполне хватало, чтобы держать приличную скорость. Периметр базы, ярко освещенный огнями прожекторов, остался далеко позади. Как и преследователи, если таковые были. В призрачном видении ПНВ мелькали громады черных безжизненных руин и разбитая дорога. Алиса бросала отяжелевший под двумя седоками байк из стороны в сторону, огибая рытвины в асфальте и горы битого кирпича. Ночь уносилась за спину вместе с громадами небоскребов, накренившимися фонарными столбами, мусорными кучами, мертвыми проспектами, глухими переулками и старыми эстакадами, во время движения по которым ощущалась опасная дрожь ветхих металлоконструкций. Потом байк нырнул в транспортный туннель, пронесся в гулкой темноте, лавируя между остовами брошенных тут много лет назад легковушек, выскочил на поверхность и лег на бок, уходя в крутой поворот автомобильной развязки. К стоящему под Москсетью массивному пикапу девушка вынеслась с главной улицы и плавно, можно даже сказать изящно, затормозила. А соскочивший с байка Керра первым делом ошалел и увидел ярко-алую юбку и банты в начесанных волосах. Ая стояла возле железного дровосека и неловко переступала с ноги на ногу. «Роджер, вы...» Начал было рейдер, но в этот миг гарнитура взорвалась в ухе отчаянным воплем цифере. «Первый, сваливайте бегом!» Хакер надрывался так, словно забыл про радиосвязь и собирался доораться через десятки километров одной лишь силой звука. «На нас поднимают десантно-штурмовой! 10-15 минут до контакта!» «Чего?» «Да быть не может! Из-за такой ерунды? Ловушка?» «Нет, тогда бы взяли прямо на месте, делов-то, если знаешь, когда и куда полезут. Ладно, все после, сейчас валить нахрен. Айку в машину, слишком приметная, газуй, вертушку поднимают!» Кролики пришли в движение. Дровосек и Тереза, последний в честь вылазки собрал волосы в хвост, а сутану сменил на черные штаны и плотную темную толстовку с капюшоном, дружно подхватив Москсеть, сдернули ее с автомобиля. Покахонтас рванула заднюю дверцу. Айка, поняв все без слов, занырнула внутрь, следом запрыгнули на свои места Пен и Индианка. Керра перемахнул через борт в кузов к дровосеку. Роджер уселся на переднем пассажирском, Тереза повернул ключ в замке зажигания, мотор заурчал, и пикап уже готов был сорваться с места, как вдруг, перекрывая рокот дизеля, взревел байк Алисы. Девушка направила мотоцикл вперед и, чуть проехав, развернулась. Движок снова заглох. «Бармаглот!» С почти религиозным благоговением проговорила леди МакГи, всматриваясь вдаль. «Большой!» «Алиса, уходим!» — крикнула Айя в форточку, перегнувшись через Покахонтас и Пена. «Алиса!» «Зачем?» Та посмотрела незрячим, остановившимся взглядом. «От Бармаглота нельзя уйти. Его можно только достойно встретить». На землю упал магазин, за ним последовала бандольера, и в автомат со звонким щелчком встала спарка с трассерами. «Этот не испугается. Наконец-то!» Девушка топнула по стартеру, и байк взревел, как живое существо, будто вместе с хозяйкой рвался к врагу. «На, держи!» Алиса сдернула с пояса ножны и сунула их в открытую форточку пикапа прямо в руки ошарашенной Айки. «Вернусь, отдашь». Движок снова взревел, а мотоцикл, разгоняясь, понесся по старому захламленному проспекту. Тоненькая девушка припала к рулю, а потом почему-то бросила короткий взгляд влево. Дровосек завозился, разворачивая пулемет. Керра встал в кузове в полный рост, а пассажиры пикапа словно оцепенели. На несколько мгновений повисла растерянная тишина. А ей все казалось, будто кролики мечутся, не в силах выбрать, удрать, чтобы спастись или развернуться, чтобы принять бой, встав рядом с Алисой. «Погнали!» — наконец сказал Роджер, хлопнув ладонью по крыше пикапа. «Погнали, погнали!» Главкролик пнул мать Терезу, напряженно стискивавшего руль, после чего повернулся к остальным и неожиданно спокойно сказал. «Ребята, это ее схватка и ее путь. Мы там будем лишними». Сразу после этих слов Тереза словно вышел из транса, дернул рукоять коробки передач, и пикап, наконец, неохотно тронулся вперед, словно тоже, скрипя сердце, бросал младшего брата. В зеркале заднего вида стремительно удалялась машина с друзьями, становясь все меньше и меньше, будто исчезая в прошлом, навсегда разлучая с предыдущей жизнью, лишая даже призрачной возможности отступить, струсить, уйти от судьбы. А упругий ветер, наоборот, сопротивлялся, не пускал вперед, словно не хотел, чтобы байк взял хороший разгон и вырвался из реальности в иллюзорный мир безумия. Алиса крутанула ручку газа, пригибаясь к рулю, сливаясь с мотоциклом в одно целое. Она прорвется. Она не для того столько ждала и скиталась, чтобы сейчас не суметь. Мотор ревел. Дорога улетала из-под колес, а в душе поднимался необъяснимый восторг. Боковым зрением девушка почувствовала движение слева и, бросив короткий взгляд через плечо, усмехнулась. Рядом с мотоциклом, отставая всего на пол корпуса, несся огромными прыжками здоровенный, бесшерстный кот. Черные изгибы татуировок змеились по его голой шкуре, костлявые бока размеренно вздымались, а длинный, словно плеть, хвост стегал ночной воздух. «Ты все-таки пришел!» Возликовала Алиса, чувствуя, как пурпурным цветком разрастается в груди не то счастье, не то предвкушение, не то облегчение. Забылись годы странствий, забылись друзья, забылись отчаяние и одиночество. Остались только байк, дорога, автомат со спаркой трассеров и старый товарищ. Единственный — ее верный спутник, который всегда был рядом, когда рассудок сковывал туман безумия и страха. А еще остался враг впереди. «Я ведь говорил, что приду», — мурлыкнул кот, оскалив в улыбке здоровенные зубы. «Тогда не бросил, помог выйти. А здесь тем более не оставлю. Не гони пока. Успеется». С черного неба наносился раскатистый гул, но враг все еще не был виден. Зато сопротивление ветра будто стало меньше. Реальность словно прогнулась и подалась под яростным натиском скорости. Кот широкими прыжками стелился в волнах тумана над проспектом, без труда идя вровень с байком. «Ты неплохо погуляла». Четвероногий спутник говорил ровно, в темноте ярко поблескивало кольцо-серьга, раскачивающееся в остром ухе. «Теперь хватит. Возьмем его и свободны. Пока просто держись рядом». Нарастающий рокот манил обещанием скорой встречи. Сердце Алисы затрепетало, когда из тумана, наконец, вынырнула навстречу грузная бармаглотья туша. Враг мчался сквозь ночь, метрах в 9 над разрушенным проспектом, прекрасный в своем грозном величии. «Не газуй. Жди». Кот несся рядом, глядя на их общего противника. «А теперь 3, 2, вперед!» Девушка привстала, крутанула газ. Байк, взревев, рванул на врага. В то же мгновение оглушительно рыкнула курсовая скорострелка, и темноту черного неба разорвали вспышки выстрелов. За спиной Алисы вгрызлись в дорогу снаряды, так и не отыскавшие цель. Девушка со своим спутником уже выскочила из-под прицела. Уши заложило. Не было слышно движка верного байка, исчез мерный бормоглотий рев и свист ветра. Осталась только дрожь рама, да еще напряжение во всем теле. Но плевать! Плевать! Прорвались! Мотоцикл влетел под брюхо врага. В лицо ударило облако песка и пыли, оцарапало кожу, мешая дышать. Песчинки скрипели на зубах, забивались в горло. Шквальный ветер швырял в стороны мусор и мелкие камни. А теперь вытормаживаемся. На пределе управляемости, на грани заноса, пока противник разворачивается, пока бегут короткие секунды его уязвимости. 50 в час, 40, 30, 20. Буквально кожей чувствуется, как уходит время, навсегда уходит. Алиса резко ударила ногой по педали тормоза, развернула байк поперек дороги и одновременно завалила его на бок. Сильный толчок ногами и ставший ненужным мотоцикл унесся далеко вперед, оставив хозяйку скользить по разбитому асфальту. Куртка выдержала, не порвалась, однако от камней, выбоин и осколков кирпича не спасла, тело собрало все, черт с ним, бывало и хуже. Девушка наконец остановилась и, перевернувшись, поднялась на колено, вскидывая оружие. «Но автомат не подведи». Кот замер рядом. Подобрался для прыжка. «Я его достану, прикрой!» И мушка четко встала в прорези прицела, захватывая почти развернувшегося врага. Когда сзади раздался короткий треск скорострелки, Покахонтас без всякого выражения начала отсчет. 21-1, 21-2, 21-3. Лица пассажиров пикапа побелели, руки судорожно вцепились в оружие. 21-8, 21-9. Тишина и далекий рокот вертолета. 21.10, 21.1. В этот миг из-за домов, из-за пелены тумана, раздались частые резкие щелчки одиночных автоматных выстрелов. Но затем протрещал миниган, и остался только рокот лопастей. Короткий бой завершился. «Не уйти!» — крикнул из кузова Керра и вытащил, наконец, рацию. Внутри салона раздался искаженный помехами голос рейдера. «Валим к квадрату! Машину потеряем!» Мгновенно отозвался Роджер, дернувшись на сиденье. «Возмещу!» «Ок, Тереза, жми!» — приказал главкролик. Пикап чуть притормозил. Тереза крутанул руль, лихо поворачивая на очередном перекрестке, вдавил в пол педаль газа. Айка, стиснув в руках Алисе нож, на миг закрыла глаза. Машину подожгли и бросили прямо в здание, которое, насколько Айя смогла разглядеть, было чем-то вроде гигантского ангара. Крышу, плохо видимую в темной высоте, поддерживали массивные железные фермы. А огромный провал в стене на входе был, видимо, ничем иным, как проемом, где раньше висели ворота. Тереза загнал пикап вглубь. В свете фар то и дело возникали препятствия. Нагромождение разбитых бетонных блоков, ржавые бесформенные бочки, обрушившиеся металлоконструкции, какие-то железные балки. Водитель играючи обходил их на крутых виражах, и людей в салоне бросало из стороны в сторону. Что творилось с Керрой-дровосеком в кузове, Айка старалась не думать. Однако длилась эта гонка недолго. В какой-то момент Тереза мягко затормозил и сказал, обернувшись к сидящим позади друзьям, «Отсюда пешком!» «Шевелим булками!» — приказал Роджер, выпрыгивая из салона. За главкроликом посыпались вон и остальные пассажиры. Айка выбралась предпоследней и рванула следом за всеми. Впереди группы бежал Керра. Замыкающим оказался постоянно оборачивающийся дровосек с пулеметом наперевес. Тусклые, чтобы не сбить ПНВ тем, у кого они были, лучи фонариков метались, еле освещая пол под ногами. Коридоры, коридоры, коридоры. Направо, налево, снова налево, прямо. Хорошо еще есть простор держаться всем вместе, одним гуртом, а не тянуться гуськом поодиночке. Айка мчалась, и липкий ужас прихватывал ее за ребра. В такой темнотище ничего было не разобрать. Не заметишь препятствия, навернешься, задержишь всех. Ладно, хоть ботинки у нее теперь удобные, да и штаны не надо поддерживать. По спине бил рюкзачок, сиплое дыхание обдирало горло, от стены к стене металось гулкое эхо. А кролики все бежали и бежали. Остановились только тогда, когда добрались до перегораживающей коридор стены. Стена была сложена из массивных блоков, но высотой доставала лишь до плеча взрослого человека. Беглецы один за другим втянулись в узкий проем сбоку и снова рванули вперед по коридору. Сзади донеслось эхо раскатистого взрыва. Айка вжала голову в плечи, а потом услышала за спиной топот ног. Она бросила панический взгляд через плечо, но с облегчением узнала в суматошном мельтешении света Питера Пэна, крест-накрест обвешанного спортивными сумками. Так пронеслись еще метров 100, после чего выскочили в небольшой зал и резко затормозили. Айя услышала, как Роджер с чувством сказал «Блядь, заварено, сука!» и пнул ногой возникшую на пути в очередной коридор ржавую дверь. «Схуяли!» — возмутился Тереза. «Походу, друзья, пиздец неминуем», — флегматично сказала Покахонтас и сбросила с плеча снайперку. На несколько секунд все замерли. Главкролик негромко перебросился с Керра парой фраз, после чего скомандовал. «Возвращаемся к стене! Покахонтас, расчехляйся! Пен, работай!» После этого кролики рванули обратно. Айка уже собралась отправиться следом, однако Питер вовремя схватил ее за плечо. «Ты-то куда? Здесь стой, пригодишься». С этими словами он не спеша вернулся назад, осмотрел коридор, о чем-то поразмыслил и аккуратно скинул сумки на пол. «Что делать?» Девушка наблюдала, как кролик достает из кармана разгрузки налобный фонарик, ладит его на голову и начинает с азартом копаться в подсумках. «Держи!» Пен передал Айке промышленный маркер и фонарик-карандаш. «А теперь бегом за угол. Там на стене напиши красиво и крупно «Удачи, коллега!» И назад ко мне. Давай!»